Глава 35. Церковь я увидел сразу. Около нее были парковка и церковная лавка. У ее входа стоял никак. Я устроил свой джип у забора и подошел к парню. «Очень рад вас видеть», — искренне произнес молодой человек. «Садитесь в мой автомобиль». Я влез в ничем не примечательный седан, каких на дорогах тьма. Никак завел мотор и продолжил. «Иван Павлович, когда приедем на место, дам вам ноутбук и наушники. Вмешаться в разговор не сумеете, просто будете невидимым свидетелем». Так решил Иосиф Германович. «Если вам покажется, что хозяйке угрожает опасность, то не следует волноваться, все под нашим контролем». «Хорошо», — согласился я, и мы поехали по селу, которое неожиданно оказалось большим. Нужный дом стоял на отшибе, у него не было ближайших соседей. Никак припарковал машину вплотную к забору и удалился. Я остался один с ноутбуком в руках и с наушниками на голове. Через короткое время экран засветился. Перед моими глазами предстала уютная комната, столовая или гостиная. На ее окнах висели кружевные занавески. С потолка свисал оранжевый абажур. У одной стены слева громоздился буфет старше Мафусаила, к нему примыкала тумба с телевизором, родная сестра буфета. На другой стене справа висел ковер, под ним стояли два кресла времен Очаковских и покорения Крыма. Примечание. Цитата из монолога Чацкого, комедия в стихах «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. Конец примечания. Между ними темнел круглый столик. Его большой квадратный брат занимал центр помещения. Вокруг него стояли четыре стула, два из которых оказались заняты. На одном восседал Леонид, на другом — хрупкая пожилая дама в кружевной блузке. «Что вам угодно?» — с улыбкой на лице, но очень холодно осведомилась она. «Меня прислала Маргарита Николаевна», — начал наш бывший клиент. «Помните такую?» «Господь милостиво позволяет мне жить на этом свете, и память пока не отнял», — ответила женщина. Потом повторила: «Что вам угодно?» «Маргарита Николаевна Шмиллер велела забрать у вас завещанные ей драгоценности». «К сожалению, я уж не молода», — ответила хозяйка. «Но остатки разума подсказывают, что Маргарите Николаевне Шмиллер следовало выдать вам некую бумагу, подтверждающую ее приказ». «Да, конечно», — улыбнулся Леонид. «Вот, пожалуйста. Доверенность на получение от вас завещанного Маргарите Николаевне имущества, а именно, знаю, о чем речь», — кивнула дама. «Разрешите глянуть?» Леонид протянул ей папку. Некоторое время дама внимательно изучала текст, потом встала и со словами «сейчас вернусь» удалилась, держа доверенность. Но вскоре, как и обещала, опять появилась в комнате, села за стол и спокойно произнесла: «На документе, который вы мне вручили, стоит дата. Бумага была составлена не вчера, не в этом году и даже не в прошлом, а намного раньше». «Верно», — не стал спорить Леонид. «Госпожа Шмиллер оформила документ давно, понимая, что тяжелая болезнь скоро лишит ее разума. Мы с ней были близкими друзьями. Рита решила передать мне то, чем владела ее мать, Евдокия Никифоровна Шмиллер. Мне понадобилось много времени, чтобы отыскать вас и понять, что то, что принадлежит давно мне, храните вы». Хозяйка усмехнулась. «Леонид, позвольте вас перебить», — произнесла дама. «Уже говорила, я не молода, но разум пока со мной. Тот, кто вас нанял, совершил несколько ошибок». «Никто меня не нанимал», — возразил посетитель. Я тихо вздохнул. Мерзавец определенно обладает артистическим даром. Не зная суть дела, поверил бы мужчине. «Вот моя визитка. Я успешный бизнесмен», — продолжал Леонид. «Зачем мне исполнять чужие поручения? Мы с Ритой были очень близки, поэтому она решила...» «Первая ошибка», — с милой улыбкой перебила его хозяйка. Фамилия Маргариты Николаевны только в девичестве была Шмиллер. Выйдя замуж, она стала Огоньковой. На момент составления бумаги, которую вы предъявили, в паспорте Риты стояла эта фамилия. На лице Леонида промелькнуло удивление, но он живо с ним справился. «Документ готовил нотариус. Все вопросы к нему. Мне просто дали документ». «Но бумага недействительна из-за неверных паспортных данных», — твердо возразила хозяйка. И вот вторая неточность. Драгоценности и иконы, которые дарил Елизавете Федоровне барин Афанасий Константинович, она оставила перед смертью своему сыну, Петру Огонькову. А уже он перед своей кончиной передал их мне с приказом отдать их на благое дело. Да, еще до среды все хранилось у меня, я никак не могла выполнить волю Петра. То самое благое дело не находилось. Но во вторник Господь послал мне прекрасного человека. Поговорив с ним, я отдала ему все, что бережно хранила, и очень скоро в селе Яичное, где прошли наше детство, юность, где расцвела наша с Петей любовь, появится детский дом имени Елизаветы и Петра. Там несчастные сироты получат любовь, ласку и образование. Третья оплошность. Маргарита давно порвала со мной из-за того, что я была категорически против ее брака с Мольером. Четвертая неувязка. Рита понятия не имела, что Петр хранит драгоценности матери и передаст их мне перед своей кончиной. Только сейчас до меня дошло, что пожилая дама — это Дусенька, мать Маргариты. Но ведь она же умерла. Женщина получила драгоценности, которыми барин Афанасий Константинович осыпал свою любовь Лизоньку. Елизавета перед кончиной вручила все, что имела, единственному сыну. Наверное, она велела ему продать подарки Афанасия, а деньги потратить на помощь тем, кому очень плохо. Капризная девушка, которая приклеила к Пете прозвище «Гризли в белых носочках», понятия не имела, каким сокровищем будет со временем владеть неуклюжий деревенский мальчик, который впервые увидел, что мужчины могут носить белые носки, пришел в полный восторг и захотел стать модным. Из наивного гризли в белых носочках со временем сформировался человек, который не пустил в распыл алмазный фонд своей мамы Елизаветы. Он просто не мог понять, на что его употребить. А добрый Господь послал ему Дусеньку, которая выполнила волю Петра. Кому пожилая дама передала сокровище? Учитывая присутствие здесь сейчас никак, Иосифу. Похоже, из мальчика Никиты, лоботряса и двоечника, вырос мужчина, который способен решить любую проблему. Мы с Борей спасовали перед количеством сел с названием Александровка, а Иосиф живо нашел Дусеньку. Все эти мысли молнией промелькнули в моей голове за то короткое время, что Леонид, выслушав хозяйку дома, сидел тихо. Но его ступор длился секунды. Мужик вскочил. «Ах ты, старая! Да я сейчас...» Договорить он не сумел. В открытое окно молнии влетели две темные фигуры. На экране ноутбука заметались пятна, трансляция оборвалась. Я сидел тихо, текло время. Прошло несколько часов, прежде чем появился никак. «Иван Павлович, вы устали?» «Нет», — ответил я. «Очень хочется задать вам несколько вопросов». «Готов ответить на них», — спокойно отозвался парень. «Сразу скажу, с госпожой Евдокией Шмиллер все в порядке. Она знала, что мы рядом. Женщине много лет, но ум у нее ясный. А вот Леонид решил, что дама уже не особо сообразительна. Скорее всего, она в маразме, поэтому легко купится на завещание от Риты. Как он узнал о драгоценностях? На самом деле их ищет обнищавший Мольер». «Значит, он жив», — пробормотал я. «Мы с Борисом не нашли о нем никакой информации». После того, как Маргарита узнала правду о сыновьях Светлова, Мольер убежал из дома. Он уехал из Москвы и перебрался в другую страну, которая раньше была союзной республикой. Купил паспорт на другое имя, женился. Зажил не так уж и плохо. Потом супруга скончалась, а основным добытчиком денег была она. Вдовцу не на что стало жить. Он решил вернуться в Россию. Мужик от гражданства не отказывался. Паспорт другого государства просто купил. Вернуться в Москву его сподвигло желание возродить семью. Он о жене и дочери ничего не знал, но развод с супругой официально не оформил. Работать Мольер никогда не любил. У него оформился план. Дочь уже взрослая, Маргарита еще, похоже, не древняя старуха. Можно наладить отношения. Мужчина продал дом, полученный в наследство от супруги, с которой он жил в другой стране, вернулся в Москву, снял дешевое жилье и первым делом нашел с помощью справочной Леонида. Встретился с ним, сказал: «Я твой биологический отец». Светлов предложил сдать анализ ДНК, тот подтвердил родство. Мольер обрадовался. Рассказал сыну о том, что Маргарита, будучи школьницей, подслушала беседу матери и Петра. Пара обсуждала, можно ли передать драгоценности и иконы Елизаветы Федоровны в один фонд, и пришла к выводу, что там работают мошенники. Мольер попросил Леонида найти ценности, пообещав ему часть их за работу. Тот начал заниматься историей, но пошел другим путем, не как вы и Борис. Он побеседовал кое с кем в Яичном, узнал, что в семье Огоньковых были, по словам местных сплетниц, несметные богатства, но их, скорее всего, забрала себе Евдокия Шмиллер. Она не умерла, могила пустая, на ней просто памятная доска стоит. Приготовлено все было для погребения, а сама женщина куда-то делась. «Кто ему все это рассказал?» — изумился я. «Сторож на погосте», — улыбнулся никак. «Он умер год назад. Эмма и Матрена, с которыми вы беседовали, знают об этом, но вам они ничего не сказали, свято хранят тайну Евдокии». Я вспомнил разговор дам про Александровку и промолчал. Вот оно что. Мне не удалось вывести женщину на откровенность, а Иосиф мгновенно справился с задачей. Никак тем временем продолжал. Леонид живо сообщил Мольеру, что алмазный фонд Елизаветы давно отдан на строительство церкви, попросил больше его не беспокоить, а сам решил найти Евдокию. Но Леонид опасался, что Мольер способен узнать, что он ищет драгоценности, и поэтому нанял вас. На самом деле он не переставал самостоятельно вести поиски, а когда вы сообщили ему про Александровку, мужчина начал думать, о каком именно населенном пункте идет речь. И тут ему прилетело сообщение от Бориса. Тот написал, что за вознаграждение готов предоставить информацию. Так Леонид получил необходимые сведения и угодил в ловушку. Никак улыбнулся. «Иван Павлович, ваш помощник никогда это послание не отправлял». Ни на секунду не поверил в предательство Бори. Понял, что это игра с мерзавцем, которую затеял Иосиф Германович. «Ваша машина сейчас стоит у церкви. Давайте отвезу вас туда», — предложил Никак. «У вас остались какие-нибудь вопросы?» «Они были, но теперь ответы на них получены», — честно ответил я. «Леонид рассказал нам, что младенец Федя погиб. Борис попытался найти хоть какие-то сведения о несчастном мальчике, но потерпел фиаско. Ну, никаких следов существования ребенка. А он, по версии нашего клиента, скончался в месячном возрасте. Его должны были зарегистрировать в ЗАГСе, поставить на учет в районной поликлинике, но нигде ничего. С одной стороны, это удивительно. Но встречаются родители, которые не сразу идут в ЗАГС и не любят бесплатную медицину, такие даже в советские времена лечили детей за деньги, нанимали доктора. Но сейчас-то понятно, что младенец не был сыном Ильи и Веры. Мальчик не умирал, и звали его не Федор, поэтому и сведений о нем нет. И нам было бы трудно начать искать родственников Леонида, не расскажи он нам про Маргариту Николаевну Огонькову и Ольгу, с которой он учился в одном классе. Клиент дал нам нить, оставалось лишь потянуть за нее. Еще меня удивила выдержка Леонида в тот момент, когда он узнал, что Илья Светлов не является его биологическим отцом. У мужчины ничего в лице не дрогнуло. Теперь понимаю, что он знал об этом и совершил ошибку, не продемонстрировав изумление или недоверие и не начав задавать вопросы про своего родного папу. Леонид повел себя неправильно, но я посчитал его человеком с железным характером. Еще не проверил, когда в России начали делать ЭКО. Это все мои оплошности. Я не понял, что Леонид нас использует, и не захотел дальше копаться в деле, когда узнал, что его сын здоров. Не вывел негодяя на чистую воду. Не нашел человека из Александровки. И это еще не все. Это дело мой позор и провал. «Иван Павлович, на ошибках учатся», — улыбнулся Никак. «Иосиф Германович просит вас приехать к нему завтра в 22 часа, если только это время вам удобно. Передайте, пожалуйста, господину Рокову, что я с радостью прибуду в указанный день и час», — улыбнулся я. «Разрешите личный вопрос?» «Конечно, задавайте», — разрешил Никак, паркуясь у церковной лавки. «Когда я приехал на первую встречу с Иосифом Германовичем, вы стояли у двери в образе принцессы. Розовое платье, корона. Почему такой наряд?» Никак снова улыбнулся. «Иван Павлович, что главное для монаха?» «Вера в Бога», — без запинки ответил я. «Конечно», — согласился мой спутник. «Но без смирения ее никогда не обрести. Поэтому, что тебе велели, то и делай молча. Духовный отец может испытывать монаха по-разному. В житиях святых рассказывается, как кое-кому из иноков, тогда еще не святых, а только пришедших в обитель, кидали на пол кусок хлеба. Тех, кто его поднимал, благодарил и ел, оставляли, а тех, кто обижался и злился, просили уйти. Это происходило в древние времена, но и сегодня проверяют твое смирение, сыплются испытания на тебя. Наша организация не монастырь, но смирение необходимо. Велели выйти на улицу принцессой? Шагай без раздумий. Вы мне очень помогли. Чем? — не понял я. Не выказали удивления. Не начали задавать вопросы. Вы смирились с тем, что общаетесь со странным парнем. Вас могли бы оставить в монастыре. Это не смирение, просто воспитание, — возразил я. Никогда бы не стал подбирать хлеб с пола и есть его с благодарностью. «Никогда не говори «никогда», — тихо произнес Никак. «Я вернусь к Евдокии, а вы можете ехать домой. До завтра». Я вылез из седана и пошагал к своему джипу. Смирение, терпение. Я встречал смиренных и терпеливых людей, но их мало. Зато много тех, кто старательно прикидывается смиренным и терпеливым. Мой вам совет — держитесь от таких подальше. Почему? Да потому что рано или поздно они перестанут играть в смиренных и терпеливых, и тогда сожгут не только ваши корабли, не только ваши мосты, но и все ваши города.